В безопасности? Глава 35. Юджиния Инсигна тревожилась. Зивер Геннар настоял на том, чтобы обсуждение продолжили вместе с Марленой. Юджиния, ты ее мать, и поэтому не можешь не считать ее до сих пор ребенком, маленькой девочкой, сказал Геннар. Мать не сразу понимает, что она не абсолютный монарх, а дочь не ее личная собственность. Юджиния старалась избежать мягкого взгляда Геннара. «Зивер, не учи меня», — сказала она. «У тебя нет своих детей. Очень легко произносить эффектные слова, если речь идет о чужом ребенке». «Я говорю эффектные слова?» «Прошу прощения. Скажем так, эмоционально я не связан воспоминаниями. Мне очень нравится Марлена». Но я ее увидел почти сформировавшейся молодой женщиной с исключительным интеллектом. Юджиния, твоя дочь – уникальное явление. У меня такое ощущение, что по интеллекту она намного превосходит и тебя, и меня. С нею нужно посоветоваться. Ее необходимо выслушать. Ее необходимо обезопасить, – возразила Юджиния. Согласен, но именно для этого и нужно с нею посоветоваться. Марлена молода и неопытна, но она может знать лучше нас, что надо делать. Давай поговорим, как три взрослых человека, и обещай, что ты не будешь использовать свою материнскую власть. Как я могу обещать? С горечью сказала Юджиния. Но хорошо, мы поговорим с ней. Втроем они собрались в кабинете Геннара и включили защитный экран. Марлена быстро посмотрела на мать, потом на Геннара, снова на мать. Сжала губы и подавленно сказала, «Кажется, это мне не понравится. Боюсь, что мы и в самом деле сообщим тебе плохую новость. Скажу прямо. Мы обсуждаем возможность возвращения на ротор», – заявила Юджиния. «Но, мама, у тебя здесь важная работа», – удивилась Марлена. «Не можешь же ты все бросить просто так». «Но я вижу, ты и сама не хочешь этого». «Тогда я не понимаю». «Марлена», – Юджиния старалась говорить медленно, отчетливо выговаривая каждое слово. «Речь идет только о тебе. Ты должна вернуться на ротор». Несколько секунд все молчали, а Марлена внимательно смотрела на Геннара и Юджинию поочередно. Потом тихо, почти шепотом сказала. «Ты не шутишь. Не могу поверить. Я не вернусь на ротор. Никогда не вернусь. Я не хочу. Эритра... Это моя планета. Вот здесь я и буду жить. «Марлена!» – резко начала Юджиния. Геннар предупреждающе поднял руку и чуть заметно отрицательно покачал головой. Юджиния замолчала, и он спросил. «Почему тебе так хочется остаться здесь, Марлена?» «Потому что хочется», – просто объяснила Марлена. «Иногда вам хочется, например, на обед какое-нибудь определенное блюдо. Вы же не можете объяснить, почему это так?» Просто хочется. Вот и я хочу остаться на Эритре. Я не знаю причины, но это так, и я не обязана ничего объяснять. «Марлена, позволь твоей маме рассказать тебе то, что пока знаем только мы», — сказал Геннар. Юджиния взяла холодные руки Марлены в свои и сказала. «Помнишь, Марлена, перед отлетом на Эритре ты рассказывала мне о разговоре с комиссаром Питом?» «И что же?» Тогда ты сказала, что комиссар Пит, разрешив нам лететь на Эритру, о чем-то умолчал. Ты не знала, о чем именно, но сказала, что это было что-то неприятное или даже зловещее. Да, я помню. Юджиния замолчала, и взгляд больших проницательных глаз Марлены застыл. Как бы говоря сама с собой и не сознавая, что ее слова слышат другие, она прошептала. Колеблющийся свет у головы, рука почти у виска, удаляется. Марлена замолчала, хотя ее губы продолжали шевелиться. Потом она громко спросила. «У вас создалось впечатление, что я немного сумасшедшая?» В ее голосе звучало оскорбленное самолюбие. «Нет!» – быстро ответила Юджиния. «Совсем наоборот. Мы знаем, что у тебя блестящий ум, и мы хотим, чтобы он таким и оставался. Дело вот в чем». Марлена внимательно выслушала рассказ о чуме Эритра. Весь ее вид выражал глубочайшее недоверие. «Я вижу, мама, ты веришь в то, что говоришь», — сказала она. «Возможно, кто-то сказал тебе неправду». «Она услышала это от меня», — возразил Геннар. А я по собственному опыту знаю, что все это именно так. Теперь можешь сама судить, обманываю ли я тебя сейчас. Очевидно, Марлена поверила. Она подалась вперед. Тогда почему мне грозит особенно большая опасность? Почему Нейритра для меня опаснее, чем для вас или для мамы? Марлена, мама тебе только что объяснила. Считается, что чума чаще поражает людей с более развитым воображением, с богатой фантазией. Некоторые данные говорят, что к чуме наиболее восприимчивы люди с необычным складом ума, а у тебя самый неординарный ум, о котором мне доводилось встречать. По моему мнению, ты можешь быть особенно восприимчивой к чуме. Комиссар Пит распорядился, чтобы тебе была предоставлена здесь полная свобода. Мы должны обеспечить тебе возможность увидеть и испытать все, что тебе захочется, и даже позволить выходить со станции, если у тебя возникнет такое желание. Можно подумать, что со стороны Питта это большая любезность, но не кроется ли за этими распоряжениями его желание или надежда, что в результате ты скоро заболеешь чумой? Марлена спокойно выслушала Генара. «Марлена, неужели ты не понимаешь?» – вмешалась Юджиния. «Комиссар Пит не хочет твоей смерти. В этом мы его не обвиняем. Он хотел бы только обезвредить твои необычайные способности. Для него ты крайне неудобна. Ты легко можешь узнать о нем и его намерениях то, что он хотел бы утаить. Это ему не нравится. Он очень скрытный человек». «Если комиссар Пит старается навредить мне», – сказала наконец Марлена, – «то почему же вы хотите отправить меня к нему?» У Генара брови поползли вверх. «Мы же только что объяснили. Здесь тебе угрожает опасность». «Опасность мне будет угрожать на роторе. Если Пит в самом деле хочет отделаться от меня, то там он сможет придумать и сделать все, что угодно. Пока я здесь, он считает, что со мной и без него расправится чума и забудет обо мне. Он оставит меня в покое, правильно?» «По крайней мере, пока я здесь. На Эритра». «Но ты забыла о чуме, Марлена. О чуме». И Юджиния попыталась обнять дочь. Та уклонилась. «Чума меня не беспокоит». «Но мы же объяснили». «Не важно, что вы объяснили. Здесь мне ничто не угрожает. На Эритра я в полной безопасности. Я знаю свой мозг. Я прожила с ним всю жизнь. Я его понимаю. Ему ничто не угрожает». «Марлена, будь благоразумной», — сказал Генар. «Ты можешь думать, что твой мозг в безопасности. Но ведь он не застрахован от болезней или повреждений. Ты можешь заболеть менингитом или эпилепсией. Не исключена опухоль мозга. В конце концов, тебя неминуемо ждет одряхление. Ты же не можешь спастись от всех этих неприятностей, просто отмахнувшись от них». «Я не говорю о всех этих болезнях. Я имею в виду чуму. Чума мне не угрожает». «Ты не можешь быть в этом заранее уверена. Мы даже не знаем точно, что такое эта чума. Чем бы она ни была, она мне не угрожает». «Почему ты так уверена, Марлена?» – спросил Генар. «Я просто знаю это». Юджиния почувствовала, что ее терпение иссякает. Она схватила дочь за локти. «Марлена, ты должна делать то, что тебе говорят». «Нет, мама, ты не понимаешь. Меня тянуло на Эритра еще на роторе. Теперь, когда я на Эритра, я ощущаю эту тягу еще сильней. Я хочу остаться здесь. Здесь я буду в безопасности. Я не хочу возвращаться на ротор. Вот там мне будет угрожать настоящая опасность». Юджиния уже собиралась что-то сказать, но Генар поднял руку и остановил ее. «Марлена, я предлагаю компромисс. Твоя мама должна провести здесь определенные астрономические наблюдения. На это потребуется какое-то время. Обещаю, что все это время ты будешь находиться только внутри станции. Будешь соблюдать все правила безопасности, которые я сочту необходимыми, и будешь проходить периодический осмотр. Если мы не обнаружим никаких изменений в функциях твоего мозга, ты останешься до тех пор, пока твоя мама не закончит свою работу. После этого мы вернемся к нашему разговору. Ты согласна?» Марлена наклонила голову, подумала, потом сказала: «Хорошо. Но, мама, не думай, что тебе удастся обмануть меня и сделать вид, что ты уже закончила работу, когда на самом деле это будет еще не так. Я все равно узнаю правду. И не пробуй выполнить работу побыстрее и похуже. Это тоже мне станет известно». «Марлена, это не игрушки», – пожала плечами Юджиния. И, пожалуйста, не думай, что я способна выдать незаконченную работу за готовые результаты. Даже ради твоей безопасности. «Прости меня, мама», — сказала девочка. «Я знаю, что раздражаю тебя». «Не могу отрицать», — вздохнула Юджиния. «Но как бы там ни было, ты моя дочь. Я люблю тебя и хочу, чтобы тебе ничто не угрожало. Пока что я не обманываю тебя». «Нет, мама, не обманываешь. Но, пожалуйста, поверь мне, я здесь в полной безопасности. С тех пор, как мы прилетели на Эритра, я счастлива. На Роторе я не была счастливой никогда». «А почему ты счастлива здесь?» – спросил Гинар. «Не знаю, дядя Зивер. Но ведь не обязательно знать причину. Можно просто быть счастливой. Правда?»